Становись бродягой. Вернувшись в монастырь, архидиакон нашел у двери своей кельи младшего брата Жана Мельника. Тот дожидался его и разгонял скуку ожидания, рисуя углем на стене профиль старшего брата с огромным носом. Отец Клод мельком посмотрел на брата. Он был занят своими мыслями. Веселое лицо повесы, улыбки которого столько раз проясняли мрачную физиономию священника, ныне было бессильно рассеять туман, сгущавшийся с каждым днем в этой порочной, зловонной, загнившей душе. «Братец», — робко заговорил Жан, — «я пришел повидаться с вами». Архидиакон даже не взглянул на него. «Дальше что?» «Братец», — продолжал лицемер, — «вы так добры ко мне и даете такие благие советы, что я постоянно возвращаюсь к вам». «Еще что?» «Братец, вы были совершенно правы, когда говорили мне: Жан, Жан, иссякает ученость ученых, послушание учеников. Жан, будь благоразумен, Жан, учись, Жан, не отлучайся на ночь из коллежа без уважительных причин и без разрешения наставника. Не дерись с пикардийцами, не залеживайся, подобно безграмотному ослу, на подстилке. Жан, не противься наказанию, которое угодно будет наложить на тебя учителю. Жан, посещай каждый вечер часовню и пой псалмы, стихи и молитвы Пречистой Деве Марии». Какие это были превосходные наставления! Ну и что же? Брат, перед вами преступник, грешник, негодяй, развратник, чудовище, дорогой брат. Жан все ваши советы превратил в солому и навоз, он попрал их ногами. Я жестоко за это наказан. И Господь Бог совершенно прав. Пока у меня были деньги, я кутил, безумствовал, вел разгульную жизнь. О, сколь пленителен разврат с виду, и сколь отвратительна и скучна его изнанка. Теперь у меня нет ни единого беляка. Я продал свою простыню, сорочку и полотенце. Прощай, веселая жизнь. Чудесная свеча потухла, и у меня остался лишь сальный огарок, чадящий мне в нос. Ха, девчонки меня высмеивают. Я пью одну воду. Меня терзают угрызения совести и кредиторы. «Вывод?» — спросил архидиакон. «Дрожайший брат, я так хотел бы вернуться к праведной жизни. Я пришел к вам с сокрушенным сердцем. Я грешник. Я каюсь. Я бью себя в грудь кулаками. Как вы были правы, когда хотели, чтобы я получил степень лицензиата и сделался помощником наставника в коллеже Торши. Теперь я и сам чувствую, что в этом мое настоящее призвание. Но мои чернила высохли. Купить чернила мне не на что. У меня нет перьев, купить их мне не на что. У меня нет бумаги, у меня нет книг, купить их мне не на что. Мне очень нужно немного денег. Я обращаюсь к вам, братец, с сердцем полным раскаяния». «И это все?» «Да», — ответил школяр. «Немного денег». «У меня их нет». Тут школяр заговорил с серьезным и вместе решительным видом. «В таком случае, братец, хоть мне это и очень прискорбно, но я должен вам сказать, что другие мне делают выгодные предложения. Вы не желаете дать мне денег, нет? В таком случае я становлюсь бродягой». Произнося это ужасное слово, он принял позу Аякса, ожидающего, что его поразит молния. Архидиакон холодно ответил: «Становись бродягой». Жан отвесил ему низкий поклон и, насвистывая, спустился с монастырской лестницы. В ту минуту, когда он проходил по монастырскому двору под окном кельи брата, он услыхал, как это окно распахнулось. Он поднял голову и увидел в окне строгое лицо архидиакона. «Убирайся к дьяволу!» — крикнул Клод. «Вот тебе деньги! Больше ты от меня ничего не получишь!» Кошелек, который бросил Жану священник, набил школяру на лбу большую шишку. Жан подобрал его и удалился раздосадованный и в то же время довольный, точно собака, которую забросали мозговыми костями.